Глава вторая. Неуловленный месседж. В соседнем кабинете ремонт. Нас временно уплотнили двумя стажерами в наших и так небольших апартаментах. Один из стажеров с досады зачитывает особенно нелепые куски из взятых сегодня показаний у свидетелей. «Как я это к делу пришью?» «Бесит, да?» С сарказмом ухмыляется Медведев, намекая на то, что стажеры и сами пишут дичь в документах. «Знаешь такой анекдот, Мацкевич?» «Нет». «Дорогой, наш пылесос уже совсем не сосет». «Бесит, да, дорогая?» Опера ржут. Один Корольков с недоумением смотрит на Медведева. «А в чем прикол?» Все со стоном, изображая фейспалм, возвращаются к своим делам. Стажеры снуют без дела. «Пацаны, идите уже по домам!» Смотрит на часы Медведев. 8 часов. Поглядываю тоже на время. А не пора ли и нам? «Я остаюсь», — вздыхает Медведь. «У меня в 9 свидетель явится. Надо показания взять». «А чего так поздно?» «Хирург-кардиолог, операция у него». «Угу». «Айдаров, подхватишь меня?» Оживает Корольков. «У меня тачка в ремонте». «Ты когда хомяка своего пристроишь?» «Договаривались на сутки. 4-й день бедняга чалится. Скучает». «Ищем, Лёва. В субботу 100% заберут». «Что за хомяк?» Не отрываясь от телефона, интересуется Медведев. Улыбается. С Машей своей переписывается, это по-любому. «Смотри, гаврюха!» Листаю фотки на экране. Гавр льнет ко мне как родному, словно котенок, толкаясь своей приплюснутой головешкой снизу в челюсть. «Улыбаться умеет!» Показываю фотку, где копирую его морду со специфической улыбкой, прижатую к моему лицу. «О, Тимон и Пумба!» — ржет Медведев. Заглядывая в экран, Корольков неловким движением сносит мою кружку с остатками кофе. «Твою мать!» — подхватываю я документы, стряхивая с них темную жидкость. «Вот что ты за человек, Гена!» «Вредитель! Ведь каждый день!» «Ну что ты ее на край поставил?» «Да!» Поднимаю трубку трезвонящего стационарного телефона, гневно косясь на Кролькова. «Капитан Айдаров!» Машу бумагами с досады, понимая, что придется заново распечатывать и бегать за подписями. Швыряю их обратно на мокрый стол. «Лёва, почему не перезваниваешь и трубку не берешь?» «Чёрт, я же не перезвонил!» «Леночка, зашиваюсь!» «Ты посмотрел сообщение с фотографиями?» «Требовательно». «Посмотрел». «Что там было-то?» «А...» «И?» «Что «и»? Фотки и фотки!» «Лен, я занят, давай потом!» «Ясно». Недовольна. «Ладно». Бросает трубку. Тут же звонит телефону Медведева. Он разворачивает его ко мне экраном. «Лена, мне немного стыдно. Зря я так. Надо извиниться и выслушать. Корольков просто выбесил». «Не соображу, что и надо от меня с этими фотками». Пока Медведев говорит с Леной, убираюсь на своем столе. «Как это не пришла?» Краем уха слушаю их разговор. «А телефон? Недоступен? Адрес есть? Связь с отцом, родственниками? А фамилия? Я сейчас сеть по дежурным ментам кину, может, у наших она. Напрягу, пусть поищут как следует. Давай, скинь мне данные». «Что там?» «Мать у ребенка пропала». Смотрю на часы. «Да появится еще, мало ли. Со вчерашнего дня, говорит, нет ее. Девчонка в садике ночевала. А дамочка ответственная. Забирает всегда в 5. Медведев набирает дежурного в участке. Запираю в стол документы. Кошкина. Читает Медведев с телефона. Ключи падают из моей руки. Марьяна Александровна Кошкина. Да. И стажеров отправь ко мне обратно, посажу на обзвон. Возвращай. У нас ненормированный день, пусть привыкают. Медленно осаживаюсь в кресло. Сглатываю распирающий горло ком. Айдаров, так мы едем? Стоит в дверях Крольков. Нет, извини, я к сестре. Случилось кое-что. Медведев кладет трубку. Мих. М? Это жена моя бывшая. Ломается мой голос. Встречаемся взглядами. Марьяна. Застывает он. А почему ты еще здесь, братан?